Глава 24. Шеей коснулся острый кончик и слегка царапнул кожу. Первым желанием было отшатнуться и вскрикнуть. Передо мной настоящая драконица, и она пыталась меня убить. А еще она намекала на то, во что я упрямо все это время не хотела верить. Миралан притащил меня сюда в качестве постельной игрушки. Меня, принцессу соседней страны. И плевать я хотела, что он этого не знал, и что я сама была виновата, когда призвала его. Унизительно. Гнев закипал во мне, а сила вспышками пробегала по рукам. Не было потока, который был бы сейчас так нужен, но оставалась моя гордость. Хочется в постельку к Миралану? Да вперед! Мне это все и даром не сдалось. Стараясь не двигаться, чтобы не касаться когтя, ухмыльнулась я. «Делаешь вид, что ты тут и ни при чем? И это его величество тебя заставил, а ты такая невинная, да? Видала я таких. Что ты с ним сделала? Признавайся. А может, наоборот, ты что-то не то сделала? Может, ты ему в чем-то отказала? Подумай, повспоминай». Драконица осклабилась и зарычала. Она была слишком серьезно настроена. Я пыталась сообразить, что же сделать, чтобы выпутаться из этой патовой ситуации. «Ой, а может, ты за ним слишком бегала?» Я продолжила злить бывшую фаворитку его драконейшества. «Я вот, наоборот, заставляю за собой бегать, на руках меня носить. А знаешь, как он рычит на ухо, когда ему говоришь «нет»?» Одного маленького движения пальца ей бы хватило, чтобы перерезать мне горло. Но тогда она не смогла бы доказать, что она тут ни при чем. Поэтому она, сверкая глазами, стала меня оттеснять к выходу на балкон. Мне нужно было тянуть время в надежде, что хоть кому-то приспичит ко мне зайти, но почему-то никто не шел. «Я знаю, ты как собачонка рядом, и верная, и ты спокойна, пока у тебя есть какое-то место», — пятясь провоцировала я. Но злой хозяин взял и решил выпнуть свою дворняжку. Магия так и не хотела собираться в потоке. Это было странно, потому что все предыдущие разы, когда во мне плескались эмоции, сила буквально рвалась наружу. Как мне ее сейчас не хватало! «Закрой свой поганый рот!» — прорычала драконица. «Выходи на балкон!» Я вжалась спиной в стекло двери и подергала ручку. «Ой!» — сделала удивленное лицо. «Кажется, Миралан так сильно мной дорожит, что даже не готов выпустить меня отсюда. Наверняка он скорее от тебя закрывался, чем меня запирал, оставляя открытой только одну дверь — в свои покои». «Ах, да, ты же не жила в смежной с ним комнате!» Похоже, после этого терпение драконицы окончательно испарилось, и она магическим шаром выломала проход в двери. «Выходи!» Она больно пихнула меня в грудь, и я просто вывалилась на балкон. «Демон бы тебя побрал, ящер невыносимый! Где тебя носят, когда ты так нужен?» Драконица за волосы подняла меня с пола и подтолкнула к перилам. «А не знаешь, тут другой спуск есть?» Я перегнулась посмотреть вниз. «Интересно, а если просто так спрыгнуть на балкон кабинета и переломать ноги, мне их потом исцелят? Или так оставят, чтобы точно никуда не убежала?» «Для тебя только самый быстрый, человечка!» — усмехнулась драконица. «Сразу до самой земли! Залезай!» Сердце билось как бешеное. Я поняла, что она больше не будет терпеть мои выходки. Я медленно, чтобы потянуть время, села на перила и поставила сначала одну, потом другую ногу. Первый раз, когда у меня была веревка из белья, это все было проще. Теперь же подо мной разливалась ночная темнота, в которой были видны лишь немногочисленные огни, освещающие улицы. «Быстрей! А его величеству я скажу, что ты пыталась сбежать, а я хотела тебя остановить. Но человечка оказалась настолько безрассудной, что прыгнула вниз, а я не смогла удержать, и она бум и упала». Драконица явно смаковала все свои слова. Я опустила ноги за внешний край и до боли сжала пальцы на каменных перилах. Глянула вниз. Зря, голова сразу закружилась, огоньки куда-то поплыли и перемешались. Она ткнула своим когтем мне в поясницу и прошептала на ухо. «Ну что, полетаем?» «Отойди от нее», — раздался голос Миралана. Драконица вздрогнула и толкнула меня. Мои пальцы соскользнули, не выдержав силы импульса, и я полетела вниз. Я думала, сердце разорвется на клочки от страха, зажмурилась и уже приготовилась к последней в жизни боли, как меня подхватило упругое чешуйчатое тело. Приземление было чувствительным, но мягким. Вжавшись в тело золотого дракона, я не могла поверить, что только что практически случайно избежала смерти. Когда мы взмыли к балкону, с него вертикально вверх взлетел изящный красный дракон. Тело Миралана наполнил могучий недовольный рык. Он хотел последовать за ней, но я неожиданно даже для себя всхлипнула. Я даже не осознавала, как испугалась, пока Миралан не опустил меня на балкон и, перевоплотившись, не прижал к себе. Он не говорил ничего, но потому, как напряглись его мышцы, было понятно, как он взбешён. Миралан прижал меня к себе и погладил по спине. «Жди меня в комнате, я позабочусь о Соле. Она просто так не уйдет», — тихо сквозь зубы прорычал он. «Я приду». Он довел меня до кровати и ушел, даже не позаботившись о том, чтобы починить дверь. Знал, что я теперь туда не высунусь. Тело било крупная дрожь. Никто даже не подумал, что роль любовницы короля может быть настолько опасной. Первый день, а меня уже чуть не убили. И вообще, с чего Миралан взял, что я соглашусь на эту непристойность? Не соглашусь. Я встала и начала нервно ходить по комнате и кусать ноготь. Ох, мама бы меня сейчас по рукам побила. Но будь она жива, меня тут вообще не было, и мне не грозила бы участь стать любовницей какого-то дракона. В общем-то, не какого-то, конечно, короля, невыносимого, привлекательного, сильного, того, который спас меня, еще и от советника утащил и гвардейцам не выдал. Но в любовнице я к нему точно не пойду. Вот он придет, так ему и заявлю. А если что, буду кусаться и царапаться. Не будет же он меня силой брать. Или будет? Но почему-то при мысли о его прикосновениях меня бросило в жар. Нет, дурные мысли. Прочь. Я снова остановилась перед окном, где небо окончательно слилось с морем и превратилась в темную бесконечную даль. Я снова и снова прокручивала в голове те слова, которые я скажу Миралану, тешила себя глупой надеждой, что его драконейшество услышит, поймет, отступит. Но нет, такие, как он, не отступают. Они всегда берут то, что хотят, то, что считают своим. Амор давно мне сказал, что, по мнению Миралана, я принадлежу ему. Раздался еле слышный скрип двери, щелчок замка, тихие шаги. Он остановился за моей спиной и отвел мои волосы, мягко касаясь губами моей шеи. По телу пробежала дрожь, а все подготовленные слова начали потихоньку покидать мою голову. «Миралан!» Я резко обернулась, оказавшись лицом к лицу с его драконейшеством. «Я считаю это непозволительным, совершенно неуместным». Он не перебивал меня, скользя взглядом по моему лицу, волосам, спустившись к шее, а потом ниже. «Я не буду твоей любовницей». «Ты не будешь моей любовницей», — согласно кивнул его драконейшество и провел пальцем по моей нижней губе. Дыхание перехватило. Почему он говорит одно, а продолжает вести себя так вызывающе? Его яркие огненные глаза потемнели, в них было желание и уверенность. Его рука скользнула от уголка рта к уху, вызывая мурашки по плечам. Миралан склонился ко мне. Дыхание коснулось губ. «Ты будешь моей фавориткой».